Часть первая. Кипсы и Белси. Мы не желаем быть похожими на других. Блэкхэм. Английский философ XX века, признанный теоретик гуманизма. Глава первая. Начнем, пожалуй, с Джеромовых электронных писем отцу. Кому? Ховард Белси, собака Фас, Веллингтон, Эду. От кого? Джерома Броуд, собака easymail.com. Дата 5 ноября. Тема письма. Привет, пап. Пишу просто по привычке, раз уж начал, и ответа не жду. Но все равно, хоть это и бессмысленно, надеюсь. Вдруг черкнешь пару строк. Мне тут хорошо. Тружусь в офисе у Монти Кипса. Ты в курсе, что он, оказывается, сэр Монти? Это на территории Грин-парка. Со мной работает девушка из Корнуолла, Эмили. Она классная. А внизу сидят три стажера-янки, один даже из Бостона. Так что я тут как дома. Я не просто стажер, я личный секретарь. Организую обеды, слежу за архивом, веду телефонные переговоры и так далее. У Монти дела не только учебного плана. Он состоит в комитете по расовым вопросам, занимается церковной благотворительностью, на Барбадосе, Ямайке, Гаити и много где еще. В общем, я занят по самое горло. Контора маленькая, так что приходится работать с ним в тесном контакте. Ну и к тому же я теперь живу в его доме и окунулся в абсолютно новую для себя среду. Вот это семья. Ты не ответил, так что пришлось твою реакцию представлять самостоятельно, что совсем не трудно. По правде, в тот момент это был самый удобный вариант. И они его любезно предложили, когда меня выгоняли из съемной комнатенки в Мэрилебоне. Кипсы не обязаны со мной носиться. Они все равно позвали. И я согласился с благодарностью. Живу у них целую неделю, и никто не заикается о плате, что кое о чем говорит. Знаю, ты бы предпочел, чтобы я написал, что здесь кошмарно, но не могу. Мне здесь нравится. Совсем другой мир. Дом просто класс. Ранневикторианский, в стык к соседями, снаружи скромный, внутри внушительный. И просто той простотой, что меня покоряет. Почти все белое, много вещей ручной работы, лоскутное одеяло, а полки, карнизы и лестница на 4 этажа из темного дерева. И на все это пространство один единственный телевизор, да и тот в цокольном этаже для Монти, чтобы он мог смотреть новости и свои выступления. Иногда этот дом кажется мне негативным снимком нашего жилища. Он находится в том уголке Северного Лондона, что зовется Килберном. Название букалическое, но, старик, деревни тут и близко не пахнет, разве что на этой улице, в стороне от трассы. Вдруг кажется, что ты оглох, и хочется просто сидеть с книгой в руках во дворе, в тени громадного дерева, 25 метров в высоту и по всему стволу плющ, и воображать себя героем романа. Здесь совсем другая осень, намного мягче, деревья быстрее облетают и в целом как-то грустнее. Эта семья — отдельная тема. Они заслуживают больше места и времени, чем у меня сейчас есть. Пишу в обеденный перерыв. Но вкратце. Сын Майкл — приятный, спортивный. На мой вкус скучноват. На твой тем более. Занимается бизнесом, каким именно пока не выяснил. И он просто великан. Выше тебя минимум на 5 сантиметров. Они все такого карибского атлетического сложения. В нем росту, наверное, 1,95 м. Есть еще очень высокая красавица-дочь, Виктория. Ее я видел только на фото. Она колесит на поезде по Европе. Но в пятницу она, кажется, на время заскочит сюда. Карлин, жена Монти, чудо, но она не с Тринидада, а с острова Сан какого-то или что-то в этом роде, толком не знаю. Сразу я не расслышал, а теперь уж неудобно переспрашивать. Ей хочется, чтобы я потолстел, постоянно меня закармливает. Мужчины толкуют о спорте, боге, политике, а Карлин парит над всем этим, будто ангел. Еще она помогает мне с молитвой. Вот кто знает толк в молитве. Очень здорово молиться, когда никто из родных не врывается в комнату и не а. пускает ветры, б. кричит, в. несет заумь про раздутую метафизику молитвы, г. поет во все горло, д. смеется. Такая вот это Карлин Кипс. Передай маме, что она сама печет. Просто скажи ей это и иди, хихикай на здоровье. А теперь важный момент, слушай внимательно. По утрам кипсы завтракают всей семьей, и все вместе общаются, а потом вместе садятся в машину. Ты записываешь? Знаю, знаю, тебя так просто не проймешь. Я ни разу еще не видел, чтобы домашние проводили друг с другом столько времени. Надеюсь, из того, что я написал, ты осознаешь. Твоя вражда, или что там у тебя, полная ерундистика. Во всяком случае, враждуешь только ты, а Монти нет. Вы ведь даже толком не встречались. Одни публичные прения да глупые письма. Столько сил понапрасну. Большинство жестокостей в мире как раз от не по адресу приложенной энергии. Ладно, пойду. Работа зовет. Привет маме и Леве. Горячий привет Зоре. И помни, я тебя люблю, папа, и молюсь за тебя. Ух ты, никогда еще столько не писал. Джером. Кому? Ховард Белси, собака Фас Веллингтон Эду. От кого? Джерома Броуд, собака easymail.com. Дата 14 ноября. Тема письма. И снова привет. Папа, спасибо за сведения о диссертации. Можешь позвонить на кафедру в универ Брауна и попросить для меня отсрочку. Частный светский университет в городе Провиденсе, штат Род-Айленд. Основан баптистами в 1764 году. Входит в Лигу Плюща. Кажется, до меня доходит, почему Зора подалась в Веллингтон. Куда проще заваливать сроки, когда папочка препод. Прочел твой ехидный вопросец. И как дурак полез искать вложенный файл, письмо, например, но догадался, что ты слишком занят, рассержен и так далее, чтобы писать. Но я нет. Как подвигается книга? Мама говорит со скрипом. Как нашел уже способ доказать, что Рембрандт отнюдь не так прекрасен? Я все больше в восторге от кипсов. Во вторник мы ходили в театр. Весь клан теперь в сборе. Смотрели танцевальную труппу из Южной Африки и, возвращаясь на метро, вдруг стали напевать мелодии из того представления. Сначала потихоньку, а потом как запоем в полный голос, а громче всех Карлин, ну и голосище у нее. Даже Монти с нами пел. Он ведь совсем не тот чокнутый самоненавистник, каким ты его считаешь. Очень здорово было вот так петь и мчаться в вагоне над землей, а потом под дождиком идти к красивому дому и домашнему цыпленку Карри. Печатаю сейчас и вижу твое лицо. Ладно, замолкаю. Другая новость. Монти нацелился на великий недостаток Белси — отсутствие логики. Он пытается научить меня шахматам, и сегодня я впервые за неделю продержался дольше 6 ходов, хотя в итоге все равно проиграл. Кипсы считают, что у меня в голове каша да грезы. Не представляю, что они сказали бы, узная, что среди своих я почти Витгенштейн. Но я их, видимо, забавляю. Карлин нравится, как я управляюсь на кухне. Там моя чистоплотность кажется уже положительной чертой, а не маниакальной одержимостью. Хотя, должен признаться, жутковато бывает по утрам просыпаться в здешней мирной тишине. В коридорах говорят шепотом, чтобы никого не разбудить. И частичка моих ягодиц скучает по Левиным шлепкам мокрым полотенцем, а кусочек уха мается без зориных воплей прямо в ушную раковину. Мама написала, что у Леви теперь целых 4 головных убора. Спортивная шапочка, бейсболка, капюшон толстовки и капюшон куртки, а сверху еще наушники. Так что виднеются только глаза, да немного кожи вокруг них. Поцелуй его туда от меня, пожалуйста. И маму от меня поцелуй. И не забудь, что через 8 дней у нее день рождения. Поцелуй Зору и попроси ее прочесть от Матфея 24. Знаю, она любит каждый день читать отрывок из Библии. Побольше вам любви и мира. Джером. Постскриптум. Отвечу на твой деликатный вопрос. Да, я по-прежнему один. Спасибо, но несмотря на твою очевидную насмешку, меня это ни капли не волнует. 20 в наши дни еще не возраст, особенно для того, кто дружит с Христом. Странно, что ты об этом спросил. Я как раз вчера шел через гайд-парк и думал о том, что ты расходуешь себя на человека, которого ни разу не видел и не увидишь. Нет уж, меня такой вариант не привлекает. Кому? Ховард Белси, собака fasswellington.edu. От кого? Джерома Броуд, собака easymail.com. Дата 19 ноября. Тема письма. Дорогой доктор Белси, даже не представляю, как ты на это отреагируешь, но мы любим друг друга. Дочь Кипсов и я. Я буду просить ее стать моей женой, папа, и думаю, она скажет «да». Обрати внимание на эти восклицательные знаки. Ее зовут Виктория, но для всех она Ви. Она потрясающая, шикарная, великолепная. Сегодня вечером я сделаю официальное предложение. Но хотел тебе первому об этом сказать. У нас прямо как в песне песней Соломона. Иначе как взаимным откровением это не назовешь. Она приехала всего на прошлой неделе. Невероятно, но факт. Кроме шуток, я счастлив. Пожалуйста, выпей 2 валиума и передай маме, чтобы она как можно скорее мне написала. У меня кончились деньги на телефоне, а пользоваться чужим аппаратом неловко. Джж.